Дорогие радиослушатели, в прошлой беседе мы из Писания объясняли, что Иисус Христос объявил себя вторым лицом Святой Троицы, то есть Богом, высшей силой и авторитетом в вопросах, относящихся к человеку, к его стороне физической, равно как и духовной. Тело Он лечил, а душу Он спасал, прощая грехи людские. Поэтому наша сегодняшняя беседа будет содержать мысль такую. Христос, обладающий правом прощать грехи человека. Почему мы затрагиваем такую тему? Стоит ли говорить теперь об этом, да еще в 20-м цивилизованном и просвещенном веке? Может быть, сначала следует сказать несколько слов о самом понятии слова «грех», как о нем говорит Библия, и факты самой жизни. В понятиях современного человека слово «грех» не должно упоминаться даже при разговорах. Это звучит неприятно, некультурно, даже смешно. Это кое-как еще подходит к старушкам и старикам, обивающим церковные пороги по праздникам. Но это не касается модерного цивилизованного молодого человека, не признающего ничего духовного, не верующего ни в какое божество, кроме своего разума и науки. Ставим вопрос такой, так ли это? В Библии, в этой самой древней и авторитетной Божьей книге, слово «грех» упоминается очень много и очень часто, в разных вариантах, означающие одну и ту же суть, а именно «отступление от Бога, неверие в Него, непослушание Его законам». А отсюда вытекают грехи и преступления против ближнего, против человека, со всеми страшными последствиями, какие наблюдаем мы в нашей ежедневной жизни. Результаты греха видны одинаково и в странах, высокостоящих на цивилизованном уровне, и среди примитивных народов, среди образованного общества и среди простого народа. Среди старшего возраста и среди так званой буйной молодежи. Все испорчены грехом, как какую-то язвою. Писание говорит определенно, что все согрешили и лишены славы Божьей. Признаем ли мы это или не признаем, но жизнь говорит нам об этом, а факты трудно опровергнуть. Для человека, смотрящего на все, что притворится кругом, открытыми глазами, нет нужды особенно это доказывать. Он видит все это, и от этого страдает его дух, а особенно от этого переживают люди верующие. Поэтому их постоянной молитвой есть то, чтобы многие из несчастных грешников обратились к Богу с верою и покаянием, не в исповеди только, в периоды некоторые жизни». Теперь возьмем несколько мест из Писания. Читаем из Евангелия Марка, главы 2, стих 1 по 12. «Через несколько дней пришел Он, то есть Христос, в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель твою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Конечно, ничего подобного люди, наблюдавшие за этой драматической сценой, не могли видеть и слышать, потому что до Христа, хотя и были на земле пророки и праведники, но они не брали на себя обязанности прощать грехи людям. Они сами нуждались в прощении. Поэтому у книжников, которые хорошо знали закон и пророков, появился этот неудумывающий вопрос: кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Здесь они рассуждали правильно, что простить преступления или грехи – это означает одно и то же, может лишь тот, против кого это преступление совершено. Точно так, как на земле получается с преступниками, только президент какой-либо страны может и имеет право помиловать осужденного человека, нарушившего законы данного государства. Однако здесь есть разница такова. Преступник, получивший прощение вины от земной власти, очень часто остается таким же, и его грешная натура не изменяется, и иногда он повторяет то же самое зло и наказывается снова. Но в прочитанном выше случае говорит, что прощение Христово в корне меняет все, и оно устраняет причину страданий больного, а это были грехи его. Вот где кроется корень, можно сказать, всякой болезни, и духовной, и психической, и телесной. Второе место – это Евангелие Луки, 7 глава, стих 47 и дальше. «А потому сказываю тебе, Симону, прощаются грехи я многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». Опять тот же самый загадочный вопрос: кто этот, что грехи прощает? Тем более людей удивляло, что они знали эту женщину, а говорится, что она была большой грешницей. Для Христа не было разницы в величине грехов. Был ли это фарисей, считавший себя почти святым, чистым, и эта женщина с целым легионом грехов? Он нес прощение всем. Это была его миссия. Следует добавить к этому такую мысль. В учениях католической и православной церквах содержится такое понятие, что прощение или оставление грехов обязательно связано с исповедью, а также с исполнением многих церковных обрядов. Что же говорит об этих, вопросах Библия? Ни одного стиха и места нельзя найти в Писании, что подтверждало такое понятие. Напротив, там говорится, что прощение или оставление грехов должно исходить не через третье лицо, то есть священника, а непосредственно от лица, перед которым мы виноваты или грешны. В молитве «Отче наш» там говорится: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Когда мы признаемся и просим прощения у того, кого мы обидели, не через того, кого-либо, тогда сказано: «И Бог прощает нас». Только Христос прощает непосредственно, ибо перед Ним все виноваты, то есть грешны. На месте также подчеркнуть и такую мысль или вопрос: каков же получается результат прощения Христового? Читаем мы его слова, сказанные женщине-грешнице: «Иди, теперь смотри». И он знал, что грех создает беспокойствие, и повторяет: «Иди с миром». И грех делает страх, а в страхе есть мучение, говорит Слово Божье, как говорит апостол Иоанн также. Постоянное искание места укрытия, вина человека не дает ему времени отдохнуть, забыться, жить спокойно. Отчего к Каин после убийства своего брата боялся идти из-под опеки Божьей. Он страшился даже той мысли, что первый встречный может и над ним произвести расплату за кровь брата. Почему Иуда после предательства Христа желал исправить сделанное зло, обращаясь к священникам? Не мог он у них найти успокоение и кончил трагически свою жизнь, повесился, сказано о нем в Писании. Почему самарянка приходила за водой, когда после или возле колодца никого из людей не было? Ибо она жила в прелюбодеянии, все знали об этом, и она стыдилась людей. Это люди, взятые из Библии. А что можно сказать о людях нашего времени, живущих в упомянутых грехах, а их есть миллионы? Можно их жизнь назвать счастливой, довольной, мирной? Да, грех делает человека несчастным, запуганным, погибшим. После же обращения ко Христу за прощением грехов приходит удивительная перемена, как и с той женщиной-грешницей. «Иди в мире и спокойствии, и больше не греши. Не возвращайся на старую дорогу к старой грешной жизни, и тогда мир Божий будет сопровождать тебя». Как хорошо, дорогие слушатели, жить со спокойной и счастливой совестью. Спросите об этом у искренне верующих людей. Они вам скажут об этом истине. И заканчивая, добавляем еще слова Христовы, сказанные разбойнику на кресте, как ответ на его просьбу. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Это просьба о прощении за содеянное зло в жизни. Иисус отвечает: «Ныне ты будешь со мною в раю». Это означало прощение и так великого грешника-разбойника. Христос и в последние минуты своей жизни оказывает милость прощения. Это удивительная тема всего Евангелия и является даже центральной. Любовь и прощение. Пробовал ли ты, дорогой друг, прийти ко Христу с твоими грехами? Сделай это сегодня, и Господь тебя простит также.